Глава 7. Ева. Ева, давай улыбку поярче. Чего такая серьезная сегодня? Сказал мне Дэн, и я растянула губы шире. Так, оторвал он глаз от монитора фотоаппарата. Ну что с тобой? Ты же профи. Давай, покажи, как ты счастлива в этом классном купальнике. Да, я профи. Сейчас соберусь и покажу результат. В павильоне довольно холодно, и в перерывах я дрожу и пью кофе, завернувшись в плед. К тому же мне действительно в последнее время не хочется улыбаться вовсе. «Давайте перекур. 10 минут кофе-брейк и заканчивать пора», — объявил администратор площадки, понимая, что я снова начала трястись сильнее, а синева губ стала видна даже под водостойкой красной помадой. Артём, администратор, поднёс мне плед, в который я тут же завернулась. Села на стул в углу площадки и вцепилась замёрзшими пальцами в горячий стакан с заварным кофе. Ещё час такой съёмки, и я простыну. «Ева!» — снова подошёл Артём. «Там какой-то мужик суровый пришёл». Выгнал твоих охранников и сказал, что он по твою душу. Ты его знаешь? Он указал рукой на ограждение возле съемочной площадки. Сюда никого не пускают, кроме сотрудников и их сопровождающих. В одном павильоне могло проходить несколько съемок, которые ограждались железными креплениями, чтобы никто из чужаков не нарушил процесс и не стырил дорогущую аппаратуру. За ними стоял Ян и смотрел на меня. Я кивнула Артёму. «Да, это мой новый телохранитель. Можете его впустить». «Ладно. Ну и громила». Артём ушёл и стал говорить с Яном. Тот что-то коротко ответил, после чего зашёл на территорию площадки. Подходить ко мне он не стал и сел в самом дальнем углу, продолжая наблюдать за мной краем глаза. Мужчина достал телефон и стал со скучающим видом в нём ковыряться. «Ева, на площадку!» — позвал меня Дэн, возвращаясь к своему фотоаппарату. Я залпом допила остывший кофе и скинула плед. «Есть хочется ещё жутко. В такие моменты я ненавижу свою работу». Какая бы она ни была замечательная со стороны, а эта работа очень тяжёлая, и только по ту сторону экрана кажется, что моделям очень просто даются кадры, которыми потом наслаждаются в журналах. Продефилировала мимо сотрудников съёмочной группы и Яна в тёмном углу, села под софиты. Смотрела в кадр и улыбалась. Мельком заметила, что мужчина оторвался от экрана смартфона и наблюдал какое-то время за рабочим процессом в монитор, который выводил большую картинку на плазму на всю площадку, чтобы те, кто отвечает за результат, сразу видели промежуточные кадры. Потом снова вернулся к телефону. «Вот так, красавица моя! Я знал, что ты соберёшься!» Похвалил меня Дэн, с которым мы уже не первый раз работаем вместе. «Кадры есть!» Я смогла взять себя в руки и выдала тот результат, которого от меня ждали. С огромного монитора на нас всех смотрела красивая, грациозная девушка в бикини. Абсолютно счастливая. Ну а теперь пора возвращаться в реальный ад, которым стала моя личная жизнь. Когда я так ярко накрашена и с прической, сделанной профессиональными стилистами, Родион имеет привычку ко мне вязаться и требовать ласки. Ему плевать, что я устала и замёрзла. Главное, что я красивая и вызываю его желание. «Закончили. Всем спасибо!» Парень подошёл ко мне, поцеловал в щёку и остался стоять со мной в обнимку. Я отношусь к этому спокойно. Мы вроде как даже друзья с ним, да и вообще Дэн, а по паспорту Денис, не той ориентации, чтобы переживать за его поцелуи. Все это знают, кроме Яна. Мой новый охранник расценил действия фотографа совершенно иначе. За три шага он подскочил к нам, опрокинул его на пол и скрутил обе руки так, что бедный Дэн даже завопил. «Эй, прекрати!» — вцепилась я в Яна, но ослабить его захват не смогли бы и все сотрудники площадки разом. «Не смей больше ее трогать, иначе я оторву тебе руки вовсе», — сказал он Денису. «Ева, убери от меня этого бешеного медведя! Ай!» «Ян, пусти!» «Да пусти его, сказала!» Не удержалась я и шлепнула ладонью по огромной спине. «Ой, нашла кого лупить!» Мужчина волком обернулся на меня. Я думала, что сейчас и мне достанется. Но вместо этого Ян сузил глаза, выпустил бедного Дэна и вскочил на ноги, будто отпружинил от пола. «Одевайся. Мы уезжаем». Он остался стоять и сверлить взглядом фотографа, который растирал руки и охал. «Родион совсем с ума сошел. Наверняка это не личная инициатива телохранителя — накостылять тому, кто посмеет коснуться меня. Мне надо быть впредь осторожнее. Такой сломает руки и не заметит, и другим может попасть по полной из-за меня». «Значит, ты, Ян, все же пес Родиона. Жаль. Тогда пеняй на себя. Я буду ненавидеть тебя так же сильно, как своего мужа».